в магазине сыров «Мелис», а потом выпить чашечку кофе в магазинчике «Кэт», ну а потом вечером можно сходить на лекцию в Королевский музей Шотландии. Профессор Ланс Батлер из университета в По, которого она уже слышала и который весьма занятно излагает свои мысли, будет читать лекцию о Беккете, как всегда. Ну что же, для одного дня вполне достаточно впечатлений. И, конечно же, есть еще кроссворды. Сейчас она уже спустилась на первый этаж. Изабелла подобрала газеты с коврика в холле и просмотрела заголовки. «Ситуация с треской вызывает беспокойство», — прочитала она название передовицы в Скотсмане. И фотографии рыбачьей лодки, пришвартованные в Петерхеде. Опять неприятности для Шотландии и для образа жизни, создавшего такую сильную культуру. Рыбаки сочиняли песни. «А какую культуру оставят после себя компьютерщики?» И сама ответила на свой вопрос: «Культуру электронных писем и компьютерных смайликов, мимолетную и вторичную, но тем не менее культуру». Изабелла занялась кроссвордом, сразу же отгадав несколько слов. «Водопад, передать красоту которого художнику не под силу». На это ушло меньше минуты. «Ниагара». Это слово так часто встречалось в кроссвордах, что раздражало Изабеллу, которая любила что-нибудь новенькое. Когда в кухню вошла Грейс, Изабелла уже позавтракала и просмотрела утреннюю почту. Грейс, взволнованная сверх всякой меры, приехала на такси. Она была удивительно пунктуальна и терпеть не могла опаздывать даже на несколько минут. Отсюда волнение и траты на такси. «Виновата батарейка в моем будильнике», — объяснила Грейс, входя в кухню, где сидела Изабелла. «Всегда забываешь их поменять, а потом они тебя подводят». Изабелла, уже сварившая кофе, налила чашку своей домработнице, пока Грейс причесывалась перед маленьким зеркальцем, которое она повесила на стенку рядом с дверью кладовой. «Я вчера вечером была на встрече», — сообщила Грейс, сделав первый глоток. «Гораздо больше было народу, чем обычно, и очень хороший медиум, женщина из Инвернесса. Она добиралась до самой сути. Это было что-то сверхъестественное». Грейс ходила в первую среду каждого месяца на спиритические сеансы в дом неподалеку от Куинсферри Плейс. Пару раз она приглашала с собой Изабеллу, но та отклоняла приглашение, боясь, что расхохочется во время сеанса, и Грейс больше не предлагала туда пойти. Изабелла не очень-то жаловала медиумов, которых считала по большей части шарлатанами. Ей казалось, что многие из тех, кто посещает такие встречи, правда, к Грейс это не относилось, потеряли близких и отчаянно стремятся установить с ними контакт, вызывая с того света. И медиумы укрепляли их во мнении, что с мертвыми можно общаться. Изабелла считала, что это жестоко, и что медиумы извлекают выгоды из чужого горя. «Эту женщину из Инвернесса», — продолжала Грейс, — «зовут Энни Маккалум. С одного взгляда можно определить, что она медиум. У нее гайльская масть. Ну, знаете, темные волосы и прозрачная кожа, и зеленые глаза. Сразу видно, что у нее дар». «Но мне казалось, что любой может быть медиумом», — сказала Изабелла. «Для этого совсем не обязательно быть одной из этих вымирающих горцев». «О, я знаю», — согласилась Грейс. «Однажды у нас была женщина из Бирмингема. Даже там бывают медиумы. Дар может быть у кого угодно». Изабелла подавила смешок. «И что же сказала эта Энни Маккалум?» Грейс посмотрела в окно и заметила: «Уже почти лето». Изабелла взглянула на нее с удивлением. «Это она и сказала?» «Да нет, это действительно нечто. Конечно, нужно обладать даром, чтобы это заметить». Грейс засмеялась. «О, нет, я просто взглянула на магнолию». «Это я сказала, что уже почти лето, а она много чего сказала. Например, в этот дом приходит одна женщина, леди Стратмартин. Ей под 80, и она давно начала посещать эти встречи.